Вселенная метро 2033. Гранд Макмастер. Британия. Посвящение. Моей семье и друзьям. С вами жизнь имеет смысл. Особая благодарность. Бенедикту Холлинсу за внимание к деталям, самоотверженность и потраченное время. Фэй Хэнкок, Бобу Клейтону и Кэрри Стюарт за ценные идеи. Отдельная благодарность Диане Хоук и Дмитрию Глуховскому за терпение и профессионализм. Марш Вселенной. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Из всех книг, которые вышли до сих пор в серии «Вселенная метро 2033», Британия самая нестандартная, самая необычная. Во-первых, сюжет разворачивается не в России и даже не в одной из республик бывшего СССР. Место действия – осколки старой Великобритании, Шотландия и Англия. Во-вторых, сам автор не из наших. Гранд Джозеф Макмастер – британец. Ну и, наконец, в-третьих, книга изначально написана не на русском, а на английском языке. В мире до сих пор еще никогда не было примеров того, чтобы авторы из разных стран на разных языках писали об одном и том же придуманном мире, тем самым вместе создавая его. Мы первые. И «Вселенная метро 2033», задуманная не просто как книжная серия, а как масштабный творческий проект, превращается теперь в проект уникальный, международный и межкультурный. В его рамках авторы из разных стран, каждый на своем языке, будут писать о своем видении будущего в постъядерном мире. Следующий на очереди – роман «Корни небес» известного итальянского писателя Тулио Аваледо. Книга о постъядерном Риме и о заброшенной страшной Венеции. Эту книгу мы собираемся перевести на русский и выпустить к новому 2012 году. За ней последует роман о постапокалиптической Кубе от кубинского фантаста и многие другие. И, конечно, все романы рассказывают о 2033 годе. Все они согласованы между собой, и все помещены в рамки вселенной метро. Тем временем в Германии, Польше и Италии уже выходят книги вселенной, написанные российскими авторами. На очереди Швеция, Болгария, Испания. «К свету», «Мраморный рай», «Питер». «Метро 2033» постепенно захватывает мир, и мы не планируем останавливаться на достигнутом. Вселенная на марше. Вливайтесь в наши ряды. Дмитрий Глуховский.